Глава третья. У меня нет склонности к кулинарии и нет особого интереса к еде. Как и любой человек, я получаю удовольствие от хорошей пищи, но никогда не вдаюсь в детали ее приготовления, не интересуюсь ее составляющими и даже не подумаю забираться в какие-то дали специально ради нее. Тут я разделяю мнение Глобермана. Хорошая еда — это такая еда, после которой ты вытираешь тарелку куском хлеба, точка. Стол уже ждал меня, накрытый и терпеливый. Большие белые тарелки, теперь уже мои, сверкали на скатерти. Медные кастрюли пламенели на стене, как заходящее солнце. В кухонном столике затаили дыхание ножи. Кого из них выберет новая рука, которая откроет ящик? Я повесил рецепты Якова перед глазами и повязал на бедра его передник. Поначалу я испытывал некоторый трепет, потому что все мои познания в кулинарии ограничивались, как я уже объяснял, нашей, Моше и моей обычной едой, яичницей, овощным салатом, картофельным пюре и вареной курицей. Но указания Якова были просты, мясо послушно, приправы и овощи заранее приготовлены и разложены. Половники сами собой танцевали в моих руках, сковороды и кастрюли отзывались с радостным послушанием, и вскоре я почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы управляться с несколькими горелками одновременно. Радость и скорбь не смешивались в моем сердце. Пары воды и капли жира не мешали друг другу. События происходили не вместе, а рядом. Этакие соседи по лестничной площадке во времени. Я резал, пока жарил, мешал, пока выжимал, улыбался, печалясь, выпаривал, смешивал, посыпал, кипятил, вспоминал, плакал, приправлял. И, закончив, я позволил себе некую долю церемонности, которую люди порой позволяют себе, оставаясь наедине. Повернувшись лицом к столу, я снял передник, раскланялся и торжественно погасил все горелки. Ривка смотрела на меня со стены со странным любопытством, которого я никак не мог понять, пока не вспомнил, что сейчас я уже намного старше ее. «Эс, майн кинд!» — сказал я ей насмешливо и подал себе последний ужин.